Глава 25. Начать историю было сложно. Сойер и наши с ним родители внимательно слушали, не перебивая. Даже мама. Потому с какой скоростью менялись выражения их лиц, от удивления до неприкрытой злости, я начала опасаться их возможных действий после окончания разговора. Я рассказала абсолютно все о шантаже с нюцами, но умолчала о личном дневнике. Об этом всем знать ни к чему. После моего монолога наступает тишина. Тяжелая и неприятная, от которой хочется сбежать. Первым молчание нарушает папа. Мы вместе пойдем к директору и все разрешим. Этот щенок ответит за свои поступки. И напишем заявление в полицию, подадим иск. Об этом инциденте будут знать даже за пределами Гамильтона. Вот этого бы как раз не хотелось. Я вытираю вспотевшие ладони о бедра. Мне достаточно будет того, что Каллум отстанет от нас. Если можно сгладить конфликт без общественного скандала, то лучше выбрать этот путь, — говорит Скарлетт. Судебными разборками и беготнёй в полицию мы только травмируем психику детей. «Детей?» — папа усмехается. «Посмотри на них. Они пьют алкоголь, бьют друг другу лица и имеют кучу тайн от родителей. Они уже давно не дети». «Итан», — мама предупреждающе сжимает предплечье папы. «Скарлетт права. У них на кону поступление». А вместо учебы в выпускном классе они вынуждены будут заниматься разговорами с адвокатами и полицией. Пойдем вместе в школу и цивилизованно решим этот вопрос. «Вы согласны, дети?» — спрашивает папа, делая издевательский акцент на последнем слове. Я киваю. Сойер же, прислонившись плечом к стене, смотрит в пол и создается впечатление, будто он не слышал и половины разговора. «Сойер», — дрожащим голосом зовет Скарлетт, — «даже не вздумай решать эту проблему самостоятельно, слышишь? Я знаю твои силовые методы. Ты только усугубишь ситуацию. Позволь нам помочь». «Я не хочу бежать с жалобой к директору. Это смешно». «Смешно? А будет ли смешно отрабатывать наказание на общественных работах? Будет ли смешно, если из-за этого ты вылетишь из школы и потеряешь шанс на получение стипендии? Будет ли смешно, если ты застрянешь в Гамильтоне, как я, и, не дай бог, начнешь злоупотреблять алкоголем? И все ради чего? Ради мордобоя вместо разговора? Ну сколько раз я просила тебя не лезть в драку? Так сложно было продержаться один учебный год?» Схлипнув, Скарлетт запускает пальцы в волосы и, сжав виски, делает глубокий вдох, а затем поднимается. «Хорошо. Если тебе нужна кровь, то я пойду и сама изобью этого мальчика». Сойер то ли усмехается, то ли фыркает. И это срабатывает, как спусковой крючок для его матери. Накрыв лицо ладонями, миссис Вуд беззвучно плачет, и ее плечи без остановки трясутся. Сойер в секунду оказывается рядом и обнимает маму. В его руках Скарлетт смотрится до смешного крошечной и хрупкой. «Мам, ну ты чего?» «Эй, перестань», — успокаивает он, поглаживая ее по голове. «Хорошо, сделаем, как ты хочешь. Только не плачь, ладно?» «Ты не относишься к этому серьезно, в этом и проблема. Я не выдержу, если ты по глупости потеряешь возможность учиться там, где хочешь. Боюсь, что я правда не выдержу». Последние слова она повторяет твердо, почти озлобленно. И каждый в этой комнате понимает, что Скарлетт говорит о трезвости. Она не готова к новому стрессу и переживаниям, и она сможет приглушить это, только залив алкоголем. «Я тебя услышал». Сойер утирает с ее щек слезы. К директору, значит, к директору. Не надо плакать, все будет хорошо. Поднявшись, папа протягивает Сойеру руку. Только без глупостей, сынок. Договорились? Кивнув, он жмет ладонь, и папа похлопывает его по плечу. И спасибо за то, что всегда защищаешь ее. Родители выходят за дверь, и мы остаемся вдвоем. В комнате такая напряженная обстановка, что боюсь, если зажечь здесь спичку, дом взорвется ко всем чертям. Обняв себя за талию, я подхожу к Сойеру. В голове сотни мыслей, но я не могу вытащить даже одну, чтобы сказать что-то внятное и имеющее смысл. Какое-то время он смотрит в пол, а затем поднимает взгляд. Суровый и холодный. «Скажи хоть что-нибудь», — прошу я шепотом. «Пожалуйста». Я злюсь. И очень сильно. «Знаю, но скоро все разрешится, и мы сможем...» Я протягиваю пальцы, чтобы коснуться его руки, но он убирает ладони в передние карманы джинсов. «Мы ведь сможем?» «Сойер, я молчала, потому что боялась, что из-за меня твое будущее будет под угрозой. Понимаю, почему ты не сказала, но я сейчас так сильно зол, что боюсь ляпнуть что-нибудь обидное, о чем потом пожалею». Он бегло проводит ладонью по своим волосам. «Обсудим это позже, ладно?» Растерянно кивнув, я пячусь в сторону двери. У меня не осталось сил на слезы, злость и страх. Нервный срыв, разговор с родителями и отстраненный взгляд Сойера словно выкачали из меня все живое. Снаружи слышится детский смех. Видимо, Хлоя и Мич играют с малышней. «Миссис Вуд, не переживайте, я уберу со стола. Хэнку пора было уходить, я положила ему с собой несколько кусков пирога», — любезничает в гостиной Фелис. Я прохожу мимо и, сняв с крючка куртку, открываю входную дверь. «Райли, постой!» Оборачиваюсь и, взглянув на Фелисити, я, к своему удивлению, замечаю, что даже не хочу убивать ее. Мне абсолютно наплевать. «Мне очень и очень жаль, что все так вышло. Я не хотела, чтобы... Что я тебе сделала?» Вопрос вызывает у нее ступор. Фелисити растерянно пожимает плечами. «Я хотела спросить у тебя то же самое. В самом начале я была искренна и добра по отношению к тебе, Фелис. Не знаю, какое приворотное зелье подлил тебе Каллум, раз ты слепо готова делать все, что он скажет. Но есть совет. Если в какой-то момент поймешь, что делаешь ужасные вещи, то все равно не останавливайся, потому что Каллум не понимает отказов и неповиновения. Ты согласилась на сделку с дьяволом. Тогда зачем ты встречалась с таким человеком?» Смотрела древний фильм «Страх» с Риз Уизерспун. Накинув куртку, я вытаскиваю волосы из-под воротника. Девушка знакомится с парнем, он очень обаятелен и обходителен. Она моментально влюбляется, и у них быстро завязываются отношения. А потом выясняется, что он — ревнивый психопат, готовый убить всех, включая саму девушку, если все идет не так, как он хочет. Вот Каллум — демоверсия этого парня. Замашки собственника проступили давно, а желание мстить появилось только после полного отказа. Вначале он был другим, обходительным и заботливым. Только вдумайся. Он рушит мою жизнь, потому что я люблю другого человека. Он рушит мою жизнь, потому что не понимает слова «нет». Рушит, потому что любит меня своей больной любовью собственника и не позволит мне быть счастливой ни с кем, кроме него, потому что считает меня своей собственностью. Поразмышляй на досуге, что в случае неповиновения он сделает с человеком, которого не любит, а просто использует? Постучав пальцем по виску, я подмигиваю. Задумайся, Фелис. Ты пьяная? Нет, я просто сдаюсь. Ты выиграла. Я развожу ладони в стороны. Королева мертва. Да здравствует новая королева, или как там говорят. Правь Ноттингемом в свое удовольствие. У тебя еще осталось время до конца семестра. Часы в кабинете директора тикают раздражающе громко. Сложив локти на столе, мистер Морроу молчит уже целую вечность. Родители запретили нам с Сойером влезать в разговор и подавать голос без разрешения. Я нервно дергаю ногой. Сойер даже для приличия не изображает раскаяния, хотя Скарлетт просила его об этом всю дорогу до кабинета. Знаю, что он чувствует себя отвратительно из-за того, что мы пришли жаловаться на плохого парня директору, ведь привык решать свои проблемы самостоятельно. А тут целая родительская делегация. Но я рада, что все вскрылось при родителях. Только слезы и страх в голосе матери смогли остановить Сойера от опрометчивого поступка. «Ситуация сложная», — наконец говорит мистер Морроу. «Что ж, теперь хотя бы понятно, почему у тебя произошли такие перемены в поведении и успеваемости, Райли. Мы можем пригласить сюда Каллума и его отца. Перед тем, как мы сделаем это, мистер Беннет, я расскажу о том, какие выходы вижу из этой ситуации. Их два. В первом случае удастся урегулировать конфликт мирным путем, Сойер извинится перед Каллумом, а Каллум принесет свои извинения Райли. Я не буду извиняться перед этим недоумком. Сойер, — возмущается Скарлетт, — дай сначала мистеру Морроу закончить. И, конечно же, Сойер будет отчислен, так как об этом мы с вами, миссис Вуд, вели беседу еще в конце прошлого учебного года. Но в этой ситуации есть загвоздка. Если вы не знакомы с тренером Брайтом, то должен предупредить, что он... С ним будет очень тяжело найти компромисс. Ему может стать недостаточно отчисления Сойера. Он вполне может привлечь к этому делу полицию и общественность. Так что заранее рекомендую посоветоваться с юристами насчет этой ситуации. И это уже будет не дело Ноттингема. «Как это?» — перебивает моя мама. «Ваша работа заключается в обучении детей и в том, чтобы в школе был здоровый социальный фон, чтобы дети не подвергались травле. А моя дочь получает угрозы от ученика вашей школы. Корень всей ситуации именно в школе». «И должен заметить», — добавляет папа, «что Каллума вся школа встречает как героя, пока он шантажирует мою дочь, угрожая разослать ее интимные фото». Как вам заголовки газет? Распространение детской порнографии в Ноттингеме. Ученик, защитивший честь девушки, отчислен. Я бы тоже посоветовала вам, как и отцу этого дегенерата, проконсультироваться с юристами, потому что дело будет громким. Второй вариант. Я вижу так. Голос директора остается спокойным, волнение выдает лишь испарина на лбу. Раз драка произошла за пределами Ноттингема, я могу закрыть на это глаза, а Сойер переведется в другую школу без пометки отчисления. В таком случае мы пресечем шантаж в сторону Райли и попросим Каллума принести свои извинения. Почему мой сын должен менять школу, а не провокатор? Потому что он спортивная звезда, мам, он нужнее школе. Поймав на себе сочувствующий взгляд мистера Морроу, Сойер разводит ладони в стороны. Что такое? Я не прав? Дело не в этом. Это первый громкий конфликт с участием Каллума. А твое дело едва помещается в две папки. Драки, срыв уроков, пропуски, отсутствие интереса к социальной жизни школы. У тебя светлая голова, Сойер, но ты любишь влезать в неприятности. Скарлетт громко всхлипывает. Вообще-то... Сойер активно участвует в школьной жизни. Расстегнув сумку, я трясущимися пальцами достаю пачку бумажных платочков и протягиваю плачущей Скарлетт. Он участвует в театральной постановке, интересуется спортом и приходит на каждый матч. Также он начал посещать литературный кружок. После последнего факта на меня с недоверием смотрят все, включая Сойера. «Да, я организовала кружок внеклассной литературы. Мы читаем фэнтези и романы, ставшие новой классикой. Смотрим вместе экранизации. И не будем забывать о том, что он подрабатывает в автомастерской, поэтому свободного времени почти нет». Уголок губ Сойера дергается от желания улыбнуться. «И я молю всех существующих богов, чтобы он сейчас не ляпнул что-нибудь глупое». Потерев вспотевший лоб, мистер Морроу тяжело вздыхает. «Это прекрасно. И эти изменения говорят о том, что ты действительно работаешь над собой, Сойер. Но кружок и участие в постановке не остановили тебя от желания решать проблемы физической силой». Папа звонко хлопает ладонью по столу, заставляя меня подпрыгнуть на стуле. «Мы доведем это дело до общественности. И если надо, то готовы судиться. Зовите сюда ваших спортивных звезд, а заодно заместителя по воспитательной работе. Хочу узнать, почему его еженедельные лекции о правилах поведения в обществе не действуют на учеников. Возможно, человек просто плохо выполняет свою работу». «Нет», — тихий голос Скарлетт звучит надломленно. Комкая в ладони платочек, она смотрит на сына. «Мы поменяем школу». Сойер сжимает челюсть и не моргает. Я почти уверена, что в этот момент он считает про себя до 10, чтобы успокоиться и не выругаться. «Брось», — вмешивается папа, — «посреди учебного года? Не принимай решения сгоряча. Мы во всем разберемся и добьемся справедливости». «Оно не сгоряча. Так будет правильно. Без лишних скандалов и привлечения внимания. Сойер доучится остаток года у отца в Трентоне. Мы уже рассматривали такой вариант перед началом этого учебного года. Думаю, сыну не хватает отцовского внимания и воспитания. Так что время с Джейсоном пойдет ему на пользу». «У меня вообще есть право голоса?» — спрашивает Сойер, взмахивая рукой, чтобы привлечь к себе внимание. «Или хотя бы шанс на то, что ты не будешь говорить обо мне так, будто меня нет в этой комнате». «Я звонила утром отцу. Мы обсудили такую возможность, он согласен. У тебя начались проблемы с поведением как раз после нашего развода, и...» Усмехнувшись, Сойер качает головой и поднимается. На пути к выходу он тормозит и оборачивается. «Проблемы с поведением начались не после развода, а после того, как тебя больше начало заботить, осталось ли вино в бутылке, чем вопрос, поели ли твои дети. С тех пор, как ты начала лазить по нашим карманам в поисках мелочи и даже разбила копилку Зои, чтобы хватило на бутылку. Именно тогда начались мои проблемы, мам. Ты манипулируешь мной, напоминая, что можешь сорваться. А теперь говоришь, что я должен уехать в Трентон и оставить Зоуи с тобой в тот момент, когда ты не чувствуешь стабильности? Хорошо, я сделаю, как ты хочешь, чтобы в случае срыва ты не скинула на меня вину за свои ошибки». Сойер замолкает и, моргнув несколько раз, выглядит слегка растерянно, будто вот-вот проснулся и не понимает, где находится. «Простите за это, мистер Морроу». В контраст с сожалеющему тону он отвешивает саркастичный поклон. «Пойду собирать вещи». После его ухода Скарлетт начинает плакать сильнее, мама обнимает ее, а директор Морроу передает в ее дрожащую ладонь стакан воды. Папа молча наблюдает за происходящим с расстроенным видом. Ему тоже не нравится решение Скарлетт. Я уверена, он еще поговорит с ней и попытается переубедить. «Вы не можете так поступить», — говорю я. «По крайней мере, не обсудив это с Сойером». «Райли», — папа цокает языком, — «не лезь не в свое дело». Только почувствовав боль в пальцах, которыми впилась в ремешок сумки, я понимаю, насколько сильно злюсь. Дрожь пробивает тело, в горле стоит ком от желания кричать и плакать. Я злюсь на всех сразу, но больше всего на саму себя. Именно из-за меня мы все оказались в этом кабинете, и теперь Сойер вынужден уехать. Вскочив со стула, я несусь к двери. Мама с папой кричат вслед, прося вернуться, но эти просьбы заставляют меня бежать быстрее. Все ученики на уроках. Мои шаги громким эхом отдаются в пустых коридорах. Поворот, лестница, коридор. «Сойер!» — кричу я, увидев, как он толкает входные двери. Он не останавливается, заставляя меня бежать быстрее. «Подожди!» За ночь температура упала на несколько градусов, и растаявший снег превратился в тонкую корку льда, на которой я поскальзываюсь. Из-за скорости и зашкаливающих эмоций я теряю контроль не только над разумом, но и над телом, и заваливаюсь вперед. Сумка с глухим звуком приземляется на землю. Грохнувшись на колени, впечатываю ладони в холодный асфальт. Волосы падают на лицо, мешая видеть, но я отчетливо слышу поспешно приближающиеся шаги Сойера. «Ты как, гномик?» — спрашивает он, обхватывая меня за плечи. «В порядке». Сойер помогает мне встать и продолжает придерживать за плечи, словно я снова вот-вот рухну. Опустив голову, я рассматриваю ссадины на ладонях и разодранные колени. Странно, но я не чувствую боли. Черт, колготки порвала. «У тебя кровь, а тебя волнуют колготки», — говорит он, поднимая с земли мою сумку. «Еще и выбежала без куртки, глупая». Сняв с себя куртку, Сойер накидывает ее на мои плечи. Меня окутывает теплом и ароматом его парфюма. Этот запах дарит ощущение безопасности, словно я где-то в прошлом, в месте, где все было хорошо. Щеки режет ледяной порыв ветра, и я будто отхожу от наркоза, наконец чувствуя, как колени начинают обжигать саднищей болью. «Поговорим?» — спрашиваю я. «Давай сначала обработаем твои ссадины. У меня в машине нет ничего для этого». Поймав осуждающий взгляд Сойера, я морщу нос. «Что? Не смотри на меня так. Я не собиралась раниться за рулем. Я оптимист. Расскажу об этом твоему отцу. Он будет в восторге от твоего оптимизма. Ключи от машины тут». Я указываю на свою сумку в его руке. «Ты ведешь». До дома мы едем молча. Сойер выглядит расслабленным и спокойным. Злость выдает лишь крепко сжимающая руль рука с побелевшими костяшками пальцев. «У тебя спокойствие маньяка». Брови Сойера медленно ползут вверх. «Что?» В документальных фильмах выжившие жертвы часто рассказывают о том, как спокоен был убийца перед нападением. Вот от тебя сейчас исходит нечто похожее. «Я живу под одной крышей с двумя женщинами, которых задевает даже неправильно подобранная интонация вопроса. Привык сдерживаться. Увидев свой дом в конце улицы, я нервно ерзаю. Прозвучит нездорово, но мне бы стало легче, если бы ты накричал на меня. Потому что все, что ты пока делаешь, это избегаешь даже смотреть мне в глаза. Я не хочу кричать на тебя, Райли. Просто действительно не знаю, что сказать». В доме тепло и тихо, в холле витает слабый запах маминых духов с табаком и ванилью. Сняв куртку Сойера, я иду наверх в ванную и включаю теплую воду. Но как только подставляю разодранные ладони под струю, тут же шиплю от обжигающей боли и отдергиваю руки. Взяв из тумбочки аптечку, возвращаюсь в комнату и сажусь на кровать. От каждого движения ранки саднит все сильнее. Поэтому я пытаюсь открыть пластиковые клапаны контейнера с такой осторожностью, словно у меня накрашены ногти. «Давай помогу». Сойер без затруднений снимает крышку и поливает ватный шарик антисептиком. Присев на колени напротив меня, он обхватывает пальцами мое правое запястье и осторожно прикасается к ранкам. От сильного жжения я, стиснув зубы, резко втягиваю воздух. Сойер дует на мою ладонь и становится немного легче. «Ты не должен уезжать. Это неправильно. У нас весь Ноттингем в свидетелях, что Каллум получил за дело». «Но получил. Я ударил первым. В этом можно было бы разобраться, Райлс. Но какой смысл, если три самые важные женщины в моей жизни всегда решают все за меня против моей воли? Обработав правую ладонь, он берется за левую. Мама путем манипуляций добивается своего. Зоуи выбирает, куда мы пойдем, фильмы на вечер и даже еду. Ты скрываешь правду, которая касается непосредственно меня. Я каждый раз иду у вас на поводу, потому что не хочу обидеть и не могу смотреть, как вы плачете. И с моим мнением ни одна из вас не считается, потому что вы, конечно же, всегда знаете, как будет лучше для меня. Это неправда. Сойер поднимает голову. Мама решила, что мне нельзя заниматься музыкой, потому что концерты в пабах могут закончиться тем, что я начну пить. Но алкоголизм — ее порог, а не мой. Зоуи во время готовки добавляет во всю еду тимьян и базилик, которые я терпеть не могу. А ты врешь мне в лицо о самых важных вещах, потому что думаешь, будто поступаешь правильно и защищаешь меня. У тебя было 1000 возможностей сказать мне правду, Райли. Я прикрываю веки на пару секунд, потому что не могу выдержать его пристальный взгляд. Это не та ситуация, где легко все рассказать. А как бы ты поступил на моем месте? Поговорил бы с тобой. И ты не потерпел бы, что кто-то обращается со мной плохо и шантажирует. Ты бы пошел набивать Каллуму морду. Да, и это было бы мое решение. Отстранившись, он берет новый ватный шарик и опускает руку к моим коленям, но замирает. Боюсь, колготки будут мешать. Кивнув, я поднимаюсь и, шагнув за спину Сойера, поднимаю край юбки. Пытаясь игнорировать боль в ладонях, цепляю пальцами резинку колготок и стягиваю их с ног. Вернувшись, я опускаюсь на кровать, плотно сжимая колени. Внезапно я вижу чудо. Может, это и вовсе мираж, но на щеках Сойера появляется румянец. Прочистив горло, он опускает голову, челка спадает на лоб, и я жутко хочу прикоснуться к его волосам, но не нахожу в себе смелости. Сойер аккуратно стирает пятна крови вокруг ранки, а я всерьез задумываюсь о том, чтобы падать каждый день, лишь бы проживать этот миг снова и снова. Каждый день. Только есть ли у нас в запасе хотя бы парочка? Я не хочу верить, что из-за нашей войны с Каллумом Сойеру придется уехать. Не может закончиться все так. Это неправильно. Если кому и нужно исчезнуть из города, так это Каллуму, а заодно и Фелисити. Пусть заберет его с собой в Англию. Не хочу, чтобы ты думал, будто мне нравится принимать решения за тебя. Сойер награждает меня скептическим взглядом, и в моменте мне даже кажется, что он сейчас рассмеется. Что? Да, я люблю командовать, но в таких сложных ситуациях мне как никогда хотелось знать твое мнение и прислушаться. Я слишком завралась, и это длится уже много лет. Если бы я не врала тебе все эти годы, то расставания с Каллумом и шантажа не было бы. Вероятно, наших с ним отношений вообще никогда бы не существовало. Сойер не спрашивает, что произошло, не задает никаких вопросов, продолжая играть в доктора. Он дает мне возможность набраться смелости и, наконец, вскрыть все карты. Все началось летом. В этой самой комнате. Почти шепотом признаюсь я. Помнишь, раньше я всегда вела дневники. Каллум прочел один из них и узнал, что я люблю и мечтаю не о нем, а о другом парне. Я писала о тебе, Сойер. На миг он замирает, а грудная клетка поднимается в резком вдохе. Писала много, даже слишком. Этот дневник вообще появился только потому, что мне нужно было хоть куда-то вылить свои эмоции. Ты сказал, что ждал с прошлого лета. Я ждала с самого детства, с тех самых пор, как пропускала любимые мультики, чтобы поиграть с тобой на заднем дворе. Возможно, тебя это напугает, но я была помешана на тебе, как Зоуи помешана на своей любимой группе. Когда ты сказал, что поцеловался с Джесси Мюллер, я была убита горем от того, что не я стала твоим первым поцелуем. Убита так, как может только безответно влюбленная 14-летняя девочка. Рыдала без остановки и слушала на повторе Бритни Спирс «I was born to make you happy». Я думал, что заслуживаю песни покруче. Нет ничего круче этой песни. Если бы вы с ребятами исполняли каверы на Бритни, я бы ходила на все ваши выступления даже в самые прокуренные пабы. Сор касается ваткой ранки, и от неожиданности я с шипением вздрагиваю. Склонившись ближе, он опускает пальцы на неповрежденный участок кожи под коленом и дует на горящую ссадину. Это приятно холодит кожу, а мысль о том, что его губы так близко к моим бедрам, заставляет тяжело сглотнуть. Несмотря на боль, внизу живота вдруг появляется приятная тяжесть. Я точно попаду в ад. Под грохот моего колотящегося сердца его пальцы внезапно тянутся к краю моей юбки, но уже через секунду я вижу, что Сойер просто поправляет ее, опуская задравшийся на бедре край. Чем взрослее мы становились, тем тяжелее мне было скрывать свои чувства. Именно рядом с тобой я научилась надевать маску вечного позитива, а когда ты уходил, я только и делала, что рыдала. Я ненавидела слушать, как тебе понравилась какая-то девушка, ненавидела твою улыбку в тот момент, когда ты читал их сообщение и писал ответ. У меня сердце будто в кипятке варилось каждый день. Каждую минуту я просто привыкла жить с этим фоновым чувством боли и обиды от того, что ты не видишь во мне никого, кроме друга. Сойер поднимает голову и смотрит с сочувствием, которое мне совсем не хочется видеть в его глазах. Он прекрасно знает, какой плаксой я могу быть, поэтому понимает, насколько тяжело мне было притворяться. В какой-то момент я так устала быть просто другом, что когда появился Каллум, смотревший на меня с восхищением и желанием, во мне что-то перемкнуло. Мне нравилось, что кто-то ждет моего звонка и СМС, жаждет встречи со мной. Ты звезда Ноттингема, Райли. Все парни смотрели на тебя с желанием и восхищением. Смотрели, но не действовали, понимаешь? Каллум был настойчивым, и эта его одержимость мной напомнила мне мои чувства к тебе. Знаю, звучит ужасно. Когда ты хочешь похудеть, то отказываешься от сладкого, чтобы избавиться от зависимости. Алкоголик бросает пить. А я не знала, что делать, чтобы избавиться от чувств к тебе. И тогда я подумала, что если смогу полюбить Каллума так же сильно, то стану самой счастливой на свете и смогу быть честной в нашей с тобой дружбе. Получилось? Сначала мне казалось, что да. Но я ошибалась. Я знала Каллума лишь как картинку, образ, который он выстроил для окружающих. Это как пойти на первое свидание, где оба пытаются выставить себя с хорошей стороны. Но и я была такой же фальшивкой. В этом мы с Каллумом оказались похожи. Со временем начали проявляться его замашки собственника. Поначалу мне это даже нравилось. Наконец-то кто-то ревнует меня. Но ревность стала расти и проявляться по поводу и без. Я встречалась словно с двумя людьми. Один из них был любящим и заботливым, а второй душил ревностью. Каллум действительно был одержим мной, а я оставалась рядом, потому что была одержима желанием быть нужной. Поверь, я знаю, как нездорово и страшно это звучит. Ты говорила об этом хоть с кем-нибудь? С подругами, с мамой. Я качаю головой. Если тебя пугают вещи в отношениях с кем-либо, ты должна говорить об этом, Райли. Я так боялась логичных вопросов в стиле «Зачем ты с ним?», при этом я все еще не могла никому сказать о чувствах к тебе. Решила, если все вокруг будут думать, что я счастлива, то в какой-то момент и сама смогу поверить в это. И этим рассказом я так неудачно пытаюсь извиниться перед тобой. потому что вся эта многолетняя ложь привела к тому, что тебе придется уехать. Слезы жгут глаза, и я провожу по векам тыльной стороной ладони. «Эй!» Протянув руку, Сойер кладет ладонь на мою щеку. «Ты не виновата в том, что твой бывший — мстительный идиот. И это не первый случай, когда я попадаю в драку. Так сложилось, Райли. Я не хочу, чтобы ты уезжал». «Я тоже не хочу», — говорит он, возвращаясь к обработке раны. «Но это не конец света. Трентон в часе езды отсюда. Я буду приезжать на выходные». От одной мысли, что мы будем жить не в паре шагов друг от друга, мне становится физически больно. «Ауч!» Зашипев от покалывающей боли, я дергаю ногой. Больно во всех смыслах этого слова. Пальцы Сойера проскальзывают по моей голени и медленно тянутся к внутренней стороне колена. Он дует на царапину, а затем касается губами кожи над ней в легком поцелуе. И я, затаив дыхание, мгновенно забываю значение слова «боль». Еще один поцелуй. И еще. В каждом его бережном прикосновении нежность, словно я могу рассыпаться в любой момент. Дорожка из невесомых поцелуев неспешно следует по бедру, поднимаясь все выше. Мне внезапно становится жарко, от частого сбивчивого дыхания пересыхает во рту. Комната плывет и качается. И, забыв о саднищих ладонях, я впиваюсь пальцами в покрывало. Губы Сойера останавливаются у самого края юбки, и вместе с этим останавливается мое сердце. Теплое дыхание опаляет кожу, вызывая волну мурашек, бегущих по всему телу. Если он сейчас вдруг решит уйти, то боюсь, что действительно умру. Сойер поднимает голову, чтобы взглянуть в мои глаза. Когда он раскрывает губы, чтобы сказать что-то, я настолько сильно боюсь это услышать, что подаюсь вперед и, схватив его за воротник толстовки, целую. Он отвечает в ту же секунду. Я развожу колени, чтобы Сойер оказался ближе, и рывком тяну на себя. Яростно, с нетерпением, будто его вот-вот заберут у меня. Его пальцы зарываются в мои волосы, вторая ладонь скользит вверх по ноге, и, забравшись под край юбки, сжимает мое бедро. В каждом его движении страсть, но при этом нет грубости. Идеальное сочетание. Я больше не чувствую жжения ран. Из боли остается лишь невыносимо тянущее чувство внизу живота. И есть только один способ избавиться от этого. Сжав край толстовки Сойера, я лихорадочно дергаю. И он прерывает поцелуй только для того, чтобы снять ее, и отбросить в сторону. Черт возьми, его тренировки в спортивном зале действительно не прошли зря, потому что косые мышцы его живота, уходящие под пояс джинсов, то, что будет во мне неприличные мысли, о которых стыдно признаться вслух. За такие мысли я не только попаду в ад. Сам дьявол лично пригласит меня на чай и пожмет руку. Ладонь Сойера забирается под мой свитер, скользит по спине, и я судорожно пытаюсь вспомнить, какое сегодня надела белье. «Некомплект», — бормочу я сквозь поцелуй, когда Сойер тянет мой свитер вверх. «Стой! У меня некомплект!» Не успеваю толком договорить, потому что, услышав «стой», он тут же отводит от меня ладони со скоростью окруженного полицией преступника, которому приказали бросить оружие и сдаваться. Чуть отстранившись, Сойер смотрит на меня, тяжело дыша. Волосы взъерошены, взгляд потемневший и затуманенный. В этот момент он настолько красив, что я влюбляюсь в него еще сильнее, если это вообще возможно. «Что? У меня не комплект. Прости, ты разговариваешь со мной или звонишь в службу поддержки магазина, чтобы пожаловаться на товар?» «Лифчик от одного комплекта», — поясняю я, через свитер подцепив большим пальцем лямку бюстгальтера. «А трусы от другого, и по цвету разные, но различия всего на полтона». Моргнув, Сойер выглядит таким удивленным, будто я только что говорила с ним на незнакомом языке. «Черт возьми, а сразу нельзя было сказать?» Отмахнувшись от меня, он оглядывается. «Где мои вещи? Я ухожу». Рассмеявшись, я обнимаю его за шею и притягиваю к себе. «Прости, просто я представлял этот момент сотню раз, и там все было идеально». «Для меня все идеально, Райлз». Обхватив мои щеки ладонями, он дарит мне глубокий поцелуй, и я рада, что сижу, потому что на ногах после такого устоять попросту невозможно. Я поднимаю руки, помогая Сойеру снять с меня свитер. Наэлектризованные волосы трещат, щеки горят от волнения, хочется без остановки улыбаться, и, скорее всего, со стороны я выгляжу так, будто собираюсь в поездку в Диснейленд. Сойер оглядывает меня, и я чувствую эйфорию от того, что моя мечта сбылась. Он смотрит на меня с неприкрытым желанием, без масок и напускного равнодушия. Смотрит так, как было в моих самых смелых желаниях. Сойер вновь целует меня, бережно и нежно, без прежней спешки. Обняв крепче, я подаюсь назад, увлекая его за собой. Скользнув рукой под мою поясницу, второй он упирается в кровать, и мой затылок плавно опускается на мягкую подушку. Я провожу пальцами по напряженным мышцам спины, сжимаю своими бедрами его, и уже не знаю, у кого из нас громче стучит сердце. Губы Сойера распускаются к моей шее, оставляя дорожку поцелуев, а когда он слегка прикусывает нежную кожу, потолок вдруг начинает плыть, и я закрываю глаза. «Я должен сказать кое-что», — говорит он, целуя меня за ухом. «Как в твоих книжках не получится, у меня не холодный член. Не поверю, пока не проверю. Здравый подход к делу, мисс Беннет». Рассмеявшись, я целую его в губы, щеку, подбородок и даже в плечо. Так, будто ставлю невидимую печать с пометкой «Не прикасаться никому, кроме Райли Беннет». Отстранившись, Сойер расстегивает медную пуговицу на поясе моей юбки и тянет бегунок молнии. Я приподнимаю бедра, помогая снять ее с меня. Под его потемневшим взглядом, изучающим изгибы моего тела, бабочки в моем животе устраивают настоящую резню. «Райли», — почти шепотом произносит Сойер, не отрывая взгляда от моего тела. «Поверить не могу. Ты сказала, что различие в белье на полтона. Но тут целый тон, если не полтора». Он снова заставляет меня смеяться. Поцелую сквозь смех. Именно так я представляла наши отношения. «У тебя же есть презервативы?» — спрашиваю я. Улыбка застывает на его губах, и он замирает, мысленно проверяя свои карманы. Спустя мгновение Сойер прикрывает веки и со стоном роняет голову, прижимаясь лбом к моему плечу. «Надо было идти обрабатывать раны ко мне домой. Дерьмо. Будь мы в одной из моих книг, нам бы они не понадобились. Ими там вообще не пользуются. Немедленно одевайся и добудь нам презервативы». Плечи Сойера трясутся в беззвучном смехе, за что я легонько стучу кулаком по его спине. «Я не шучу. Думаю, еще пару минут можно прожить без них. Я в корне не согласна с ним. До тех пор, пока Сойер не оставляет поцелуй под моей ключицей на груди, а затем спускается вниз по животу. Меня обдает волной жара. Он целует меня поверх нижнего белья, заставляя выгнуть спину. Думаю, даже пары минут мне будет много, учитывая то, что я была почти готова с тех самых пор, как Сойер скинул толстовку. Он снимает с меня нижнее белье, а я, как завороженная, смотрю на то, как он оставляет влажную дорожку из поцелуев на внутренней стороне моего бедра и медленно поднимается выше. Как только он опускает голову и касается меня губами между бедер, я делаю такой глубокий вдох, что не понимаю, как легкие не порвались. Прикусив губу, едва сдерживаю стон, но уже спустя секунду Сойер заставляет меня вскрикнуть. Фосфорные звездочки на потолке плывут, и я закрываю глаза, запрокидывая голову. Сойер Вуд словно родился с базовыми знаниями о том, как обращаться с моим телом, чтобы я стала податливее, чем когда-либо, и плавилась под его прикосновениями. Когда кажется, что лучше быть уже не может, Сойер заставляет меня одновременно вздрогнуть и всхлипнуть. Вырвавшийся из моего горла звук кажется настолько чужим, что я распахиваю глаза от неожиданности. «Боже, почему мы раньше не дружили так близко?» — спрашиваю я, комкая в руках покрывало. «Вот что я теперь называю настоящей дружбой». Сойер смеется, и я чувствую на себе его обжигающее прерывистое дыхание. «Как думаешь, сейчас подходящее время для шутки про бугорок?» «Заткнись, Сойер, прошу тебя, просто заткнись. Мне смешно и слишком хорошо одновременно. Я впервые смеюсь сквозь стон, и это сочетание взрывает мой мозг. Но уже через несколько мгновений он заставляет меня забыть о смехе, добавляя еще и пальцы, чем отправляет за пределы тела, комнаты и всей Солнечной системы. Мышцы во всем теле напрягаются. Нечто похожее я чувствую во время выступления черлидерш перед выполнением трюка. Хочется сказать, что я почти все, но Сойер и так понимает это, удерживая мои ерзающие бедра. Жадно хватая ртом воздух, я на секунду открываю глаза и вижу, как быстро кружится комната. Поэтому тут же закрываю их. Слышу свой вскрик и словно взрываюсь. Какое-то время меня действительно будто не существует. Я становлюсь невесомой и парю, различая лишь свое тяжелое дыхание и писк в ушах, похожий на ультразвук. Постепенно, частичка за частичкой, я возвращаюсь в свое тело. Сойер оставляет поцелуй на внутренней стороне моего бедра и на животе, мышцы которого все еще сокращаются в непроизвольных спазмах. Тело ощущается, как желе без костей. Сойер оказывается рядом и, коснувшись моей щеки, поглаживает ее большим пальцем. Он что-то говорит, но я не могу разобрать из-за шума в ушах, поэтому нахожу в себе остатки сил, только чтобы выставить указательный палец, прося подождать. До меня словно сквозь толщу воды доносится его приглушенный смех. Дыхание потихоньку восстанавливается. Я выпрямляю дрожащие ноги с онемевшими пальцами и вновь чувствую саднищую боль в коленях. Подняв отяжелевшие веки, я поворачиваю голову. «Ты смотришь на меня так странно», — шепчу я, проводя большим пальцем по его подбородку. Ладонь Сойера проскальзывает по моему животу. «Как?» «Так, ну, не знаю. Словно я Дева Мария. Знаешь, это последнее сравнение, которое я бы использовал в данном случае». Лениво рассмеявшись, я киваю и тянусь к его губам. Я все еще чувствую себя в невесомости, когда провожу пальцами по груди Сойера и тянусь к поясу его джинсов. Раньше мысли об оральном сексе пугали меня, но когда дело доходит до Сойера, все кажется таким правильным. «Райлс», — он перехватывает мою ладонь, — «ты не обязана». «Я правда хочу этого». Внизу громко хлопает дверь, и я вздрагиваю от неожиданности, слишком резко возвращаясь в реальность. Это похоже на удар по голове. «Райли!» — слышится взволнованный голос мамы. Не успеваю опомниться, как Сойер уже оказывается у двери и поворачивает замок. Он протягивает мне юбку и, подбросив свитер, поднимает с пола свою толстовку. Натягиваю юбку, даже не застегивая ее, и просовываю голову в воротник свитера. Быстрые шаги стучат так же быстро, как и мое сердце, а затем дверная ручка дергается. «Райли! Открой!» Сойер оказывается рядом, и сначала мне кажется, что он хочет поцеловать меня, но он склоняется, поправляя мою перекрученную задом наперед юбку. «Райли, милая, я знаю, что ты очень сильно расстроена. Давай поговорим». Я чувствую жуткий стыд и вину перед мамой, потому что в последние несколько минут даже не чувствовала что-либо отдаленно напоминающее грусть. «Не хочу пока пересекаться с мамой», — шепчет Сойер, поправляя пальцами свои взъерошенные волосы. «Наверняка она внизу». Шагнув к окну, он старается как можно бесшумнее поднять раму, но перед тем, как уйти, сжимает мои щеки и дарит несколько поцелуев, от которых у меня подкашиваются колени. Опустив за ним раму, я иду к двери. Увидев меня, мама ахает, и мне кажется, что я сейчас отключусь от испуга. Она поняла, чем мы здесь занимались. «Боже мой! Ты упала? Сильно ушиблась?» «Все в порядке», — заторможенно отвечаю я, оглядывая свои колени. «Просто пара царапин. Мы можем поговорить чуть позже, мам? Пожалуйста. Я очень устала». «Сойер не здесь?» «Скарлетт его ищет. Она жутко переживает». Я раскрываю дверь шире, показывая, что одна. Мама обводит комнату взглядом, а затем задерживает внимание на моем свитере. «Наизнанку», — говорит она, указывая на торчащие швы. «Черт. Не помню, когда мне в последний раз было так неловко. Такое чувство, словно маме показали фильм о том, что мы с Сойером только что делали здесь. Я даже не нахожу в себе сил, чтобы оправдаться или соврать, что хожу так с самого утра. Боюсь, что мама разозлится или упрекнет меня за весь сегодняшний день и всплеск эмоций перед директором, но она лишь смотрит с сочувствием. Переезд — это не конец света, Райли. Вы оба должны это понимать. Из этой ситуации мог быть и более печальный исход. И я горжусь тем, что ты рассказала нам правду. Ты большая молодец. Мы с папой никому не дадим тебя в обиду и всегда защитим. Просто помни об этом, хорошо? Она крепко обнимает меня, и я чувствую большое желание разреветься. Я счастлива и несчастна одновременно. Как такое возможно?